Глава 17. В 1825 году совершенно неожиданно устроилось замужество Грушеньки. Вот как это случилось. У нас были дальние родственники Лихачевы, с которыми, однако, мы могли счесться еще родством по Новосильцевым и Соковниным. Родная тетка моей свекрови Анны Ивановны Яньковой, Дарья Алексеевна, рожденная Новосильцева, была за Петром Алексеевичем Соковниным. У них было несколько сыновей и дочерей, из которых одна, Елизавета Петровна, и была за Иваном Васильевичем Лихачевым. Сын этой, Василий Иванович, был женат на Елизавете Николаевне Гурьевой. Яньковы с Лихачевыми, будучи в родстве, были и в дружбе. Лихачев приходился моему мужу внучатым братом, и мы с Елизаветой Николаевной были приятельницы и почти что одних лет. Я была немного постарше, а дочь ее, Анна Васильевна, помоложе моих старших дочерей, была с ними также дружна. Лихачев и сам по себе, и по жене своей Гурьевой, очень достаточный и даже богатый человек, мало живал в Москве, а все больше у себя в поместьях, вместе с женой в Ярославле и в особенности за Кашиным, где у них была прекрасная усадьба, село Устиново. Лихачевское ли это было имение или Гурьевское, заподлинно не знаю. Они приезживали иногда на зиму и в Москву и проводили по нескольку месяцев. Кроме дочери, у Елизаветы Николаевны было еще три сына. Григорий Васильевич, Иван Васильевич, оба рослые и видные молодцы, служившие в гвардии. Третий Петр умер в юности. Благочестивая и добрая была женщина Елизавета Николаевна, но не имевшая ни малейшего понятия о столичных обычаях. А спросить-то верно не хотела, что ли, или не умела, но только все как-то делала по-своему, а не по-нашему, как было вообще принято. Так, например, приедет осенью в Москву, разрядит свою дочь в бальное платье, очень дорогое, хорошее и богатое, и в бриллиантах, в жемчугах возит девочку с собою и делает визиты поутру. Очень бывало мне жаль бедняжки, что мать по простоте своей и по незнанию, что принято, так ее конфузит. Ну а сказать как-то совестно, Бог весть еще как примет. Иногда непрошенный совет хуже обиды. В 1825 году мне что-то не пожилось осенью в деревне, и я ранехонько переехала в город. В начале октября приехала из Кашина и Лихачева с дочерью. Она была уже вдова, и мы виделись. Как-то она и говорит мне: «Елизавета Петровна, у меня есть племянник, который просил меня познакомить его с вами». «Кто же это такой по фамилии?» – спрашиваю я. «Зовут его Дмитрий Калинович Благово», – говорит она. «Что же, родня, что ли, Мухановым? Это у них только в семье и бывали Ипатичи да Калинчи. А то этого имени я никогда и не слыхивала в порядочных семьях. Фамилия тоже для меня незнакомая. Он мне родня по Козловым. Его мать – урожденная Зыкова. А родня ли он Мухановым, я, право, этого не знаю. Ему за 40 лет. Собою не дурен и, может быть, и пригодился бы. Познакомь, пожалуй. Только, разумеется, не прямо же его ко мне в дом привози. Уж это было бы слишком по-старинному или совсем по-купеческому. Точно смотрины. Как-нибудь поладнее. При случае у себя устрой нам встречу». Так она и сделала. Через несколько дней спустя пригласила меня Лихачева к себе вечером запросто. И я с Грушенькой поехала. Немного погодя пришел и родственник Лихачевой, Дмитрий Калинович Благово. На вид лет 45. Мужчина степенный, лицом не очень взрачен, но, впрочем, не то чтобы совсем дурен или безобразен, а не красавец. И не в обиду будь ему сказано, немного мешковат. По разговору мне он понравился. Не таратор, не краснобай, а говорит ладно и умно. Он был мне отрекомендован, и когда я собралась уезжать, он просил у меня позволения ко мне приехать. «Можете, — говорю, — посетите». Так он и стал у меня бывать. И хотя он не был такой балагур и лихой молодец, как мой зять Постников, я нашла его очень приличным и по его летам для Грушеньки подходящим. Вот что от Лихачевой и впоследствии от него самого я узнала про его род и об его семье».